Сосед посмотрел, как делают другие. Они отрезали от своего бифштекса кусочки, макали их в какой-то соус и ели. Он тоже так попробовал, что-то вроде горчицы, но съедобно. А чай местный? Поинтересовался сосед, как дошло дело до чая. Да, уже выращивать начали. Без чая никак нельзя, сам понимаешь. Расправившись со своей порцией, сосед и шотландец встали. Бросили грязную посуду в бак, этим займутся провинившиеся. Что дальше? Физподготовка-то у вас бывает? Какая нахрен физподготовка? Захочешь жить, сам на голову встанешь. Нет, сейчас пойдем в поле, первая группа уже ушла, мы идем как поддержка и прикрытие, они низким профилем 133, лов-профили, из специфической терминологии, родившейся в Ираке. Лов-профили, в гражданском, на машинах со скрытым бронированием или небронированных, не тряся оружием. Хик-профили, открыто, в форме и на боевых машинах, идут. А мы уже высоким идем, не нарваться бы. Сосед углядел формирующуюся колонну. Мою задачу где узнать, какая твоя задача, по-доброму сказал шотландец, пока сиди наш ровно. Черта с два. Сосед пошел к палаткам, разыскивать Мактауба. И нашел его, он говорил с другим офицером у палатки, машинально запихивая снаряженные магазины в разгрузку. «Сэр», — вытянулся сосед, — «черт чего тебе, парень, совсем не время. Сэр, если у наших проблемы, я хочу пойти решать их». «Что? Нет, это исключено. Нахрен? Сиди, охраняй лагерь, здесь тоже нужны люди. Сэр, если то, что рассказал мне шотландец, правда, я хочу воевать вместе со всеми. У меня 5 туров в зону боевых действий, сэр». Майор кивнул офицеру, с которым говорил, всем телом повернулся к качающему права подчиненному. «Черт возьми, сосед, эти туры здесь ни хрена не стоят. Ты что, не понял, что за дерьмо тут творится? Не дошло еще? Черт возьми, сэр, это везде что-то стоит. Мы здесь воюем с теми же ублюдками, что и там, только их здесь, нахрен, больше, чем нас. Если это так и если наши попали в беду, на выручку должны пойти лучшие. Я из 22-го полка, сэр, и это считается в любом дерьмовом мире». Майор Си взглянул на часы. «Черт, сосед, что ты доказываешь? Ты даже на отборочном курсе пытался что-то доказать, отчего чуть не подох. Какого хрена? Меня просто затрахали муджики, сэр, где бы они ни были. Пошли, черт с тобой». Они подошли к машине, к трехосному пинцу. В рейд шли только легкие машины, тяжелые оставались на месте. Русские, мать их, Козлов, тоже собирались. «Раффлс, я, сэр», — ответил офицер с роскошными кавалерийскими усами и снайперской винтовкой в чехле за спиной. «У вас не комплект в команде. Возьмете новичка?» Офицер внимательно присмотрелся к соседу. «Штурмовая винтовка образца с той стороны, автомат АК за спиной в качестве запасного, магазины торчащие из разгрузки. Откуда?» — только и спросил он. «22-й полк, сэр. Добро пожаловать на борт. На пинце было 5 мест, 4 по углам, 5-й по центру, пулеметчика, который может стрелять на 360 градусов. Вместо привычного пулемета или автоматического гранатомета от Хеклер и Кох, каким вооружена британская армия, там был тот же самый пулемет, какой сосед взял на грузовике, крупнокалиберный, с оптическим прицелом, русского производства, какие он видел в Афганистане у маджахедов во время первого тура. Сосед сидел там, где они обычно перевозили канистры с водой. Подвинул канистры и сел. Тут же сидел командир их транспортного средства. Шли быстро. Местность тут была характерна скорее для северного Ирака, для областей, где проживали курды. Довольно сухо, ровная степь перемежается холмами, кое-где покрытыми лесом, кое-где безлесными. Звери, господи, чем дальше, тем страшнее. Некоторые на динозавров похожие. Какие-то поля или то, что он принимал за поля, никто не работает. Непонятно было, то ли это своя земля, то ли чужая. «А что произошло, сэр?» — крикнул он Раффлсу в само ухо. «А ты что, не знал, на что подписался? Это ты новичок?» «Да, сэр», — Раффлс хмыкнул. «Полное дерьмо произошло. Мы идем к Евфрату. Там нашу группу должны были подобрать, но вертолет, который должен был их вытаскивать, попал под огонь Зевса. Знаешь, что такое Зевс, новичок?» «Зевс, они здесь есть?» Сосед знал, что такое Зевс. Советская скорострельная зенитная установка. Есть четырехствольная на танковом шасси, и есть двуствольная. Ее устанавливают на земле или в кузове грузовика. Очереди даже двуствольной, более чем достаточно, чтобы сбить вертолет. В Афганистане, ЧП считалось, если в зоне ответственности есть хотя бы один диско. На его поиски уходили группы, за ним охотились с самолетов. А тут, Зевс, еще как есть. Вертолетчик был опытным, ему удалось уйти, но эксфильтрация сорвалась. Сейчас наши люди, без транспорта, безо всего, пытаются выжить в этой долбанной степи и не попасться на глаза этим халифатчикам. А мы идем их спасать. Ты точно из 22-го полка, парень? Да, сэр. 5 туров, 3, встан. Тут многие в стане побывали. Раффл сткнул кулаком ногу пулеметчика. Эй, Дик, помнишь Кандагар? Стараюсь забыть, сэр. Крикнул в ответ пулеметчик. Его удалось понять с трудом, потому что шум двигателя и прикрывающий лицо шарф съели половину звуков. Вот видишь, мы тут как одна семья. Вместе живем, вместе подыхаем. На час, крикнул пулеметчик и повернул свое оружие. Вот, черт. Сосед попытался повернуться пылища, мать ее, ничего не видно. Контакт на час, пулемет шарахнул чуть ли не над головой, оглушив и едва не контузив. Твою же мать, он не слышал выстрелов в ответ, но тут его спину обожгло как клеймом для Скотта. Я ранен, в меня попали. Машины продолжали двигаться, потом начали останавливаться. Сосед достал аптечку, попытался нащупать рану на спине, и тут обжегся пальцами так, что отдернул и выматерился во весь голос. Вот проклятие, куда попали, куда попали, машины остановились в пыли, куда в тебя попали. Сосед выругался, сунул в рот обожженные пальцы. Никуда, извините, сэр, гильза, ублюдочная гильза, в меня попали. Заполошенным голосом передразнил кто-то. Б, заткнулись все, заорал Раффлс. Засуньте свои долбанные шуточки себе в задницу. Кто еще не сделал это? Внимание, пасти сектора. Он всегда такой? Спросил сосед сидящего рядом пулеметчика, склонившись к его уху. Бывает и хуже, ответил пулеметчик. Уланский полк, чего ты хочешь? Шли довольно быстро. Дороги не было, а если и была, предпочитали избегать ее, ломили напрямик. Почти голая пустыня как-то резко сменилась чем-то вроде полей, где травы, по пояс, а где и выше. Броневики держали одним водителем известный курс, ориентируясь по компасу. Никаких нормальных ориентиров не было, такое пространство действовало на соседа как-то угнетающе. Он привык к тесноте, к шуму, к городам, к нищим афганским селениям, к дорогам, разделенным посередине тиуолсами и бетонными крепостями чекпоинтов, короче, ко всему обжитому, исхоженному человеком и понятному. Здесь же было видно, что это именно дикая, нехоженная человеком природа, совершенно дикая земля, в которой можно ожидать всего чего угодно, и если что-то случится, к человеческому жилью ты не выберешься. Пулеметчики вели себя спокойно, сосед осматривался по сторонам, пытаясь разглядеть, как на экскурсии, то зверье, какое попадалось им на пути. Это плохо удавалось сделать, потому что трава все-таки была высокой, но кое-что он разглядеть успевал, и то, что он видел, совершенно не соответствовало представлениям о живности, которая должна быть на земле. Это была другая земля, другой мир, чужая земля, само собой всплыло в голове. Они увидели целое стадо этих самых здоровенных, с рогами всюду, и конвой принял в сторону, уступая дорогу зверям. Это было непривычно, хотя понятно, не рискуют отпугивать выстрелами, лучше уступить дорогу. «Это их мясо мы сегодня жрали?» — снова спросил сосед пулеметчика, показывая на проплывающих в нескольких десятках ярдов зверей. Увидев технику, они построились в оборонительный порядок, как буйволы, рога наружу, хвосты внутрь, угрожающе фыркали, но не пытались атаковать. «Ага», — ответил пулеметчик. «А чем на них охотиться?» «Полтинником». «134, винтовка 50-го калибра, опасная зверюга. Если с первого выстрела не свалил, уноси ноги. А стадо, если близко не подходить, все в норме будет, они близоруки. Издалека стрелять надо». «Понятно. Кстати, для местных равнин, полтинник самое то. Или 3.3-8Л-115А3, основная снайперская винтовка в Афганистане». Примерно через пару часов продвижение каравана стало более осторожным. Видимо, они попали в обитаемую зону. Несколько раз они переваливали наезженные дороги, очень осторожно. Интервал между машинами резко увеличился, это чтобы не попасть в засаду. Темп движения, наоборот, не снижался. Потом, караван остановился. Переговорили по связи, потом, мимо остановившейся машины пробежал солдат с расчехленной снайперской винтовкой с глушителем. Это удивило соседа, стрельбы не было, а он знал, что снайпер расчехлит свою винтовку лишь при крайней необходимости. В чехле сохраннее, а при перемещениях, тем более в бою один сильный удар и сбилась настройка. И привет, в общем, что случилось, а впереди муджики, сейчас убирать будут, видишь, оружие глухое. Сосед промолчал, снова мотая себе на ус. В Афганистане было правило, огонь только в ответ. После нескольких инцидентов, в частности после того, как один урод, американец, тупо пошел и перестрелял 16 гражданских, гайки закрутили настолько туго, что стало непонятно, они тут воюют или, простите, по-своему изгалялась разведка. Теперь снайперу считался результат, только если его второй номер принесет образец ДНК пораженной цели. А вдруг это мулла Омар, тогда всей разведке медали навесит, чувствуете, откуда ветер дует, и задним числом спецоперацию оформит, мол, под нашим чутким руководством. А на самом деле все это выглядит так: снайпер выстрелил, а его второй номер, вместо того, чтобы прикрывать его, мелкой рысью бежит к пораженной цели, чтобы сунуть ему в пасть ватку и взять слюну на анализ. Снайпера в этот момент никто не прикрывает, он остается один и вынужден еще обеспечивать безопасность второго номера, а второго номера встречают с распростертыми объятиями сородичи застреленного. Так что многие просто плевали на счет, а некоторые просили своих друзей, афганских полицейских, плюнуть на ватку и пропади оно все пропадом. И это было смешно, но только до тех пор, пока не заходила речь о потерях. Потом они двинулись, день тянулся бесконечно. Потом что-то произошло, краем уха, через рев моторов, сосед услышал омерзительный свист пули, чутье подсказала, мимо. «Контакт!» – закричал он, предупреждая остальных об опасности. Тут же свистнула еще одна пуля, сосед схватился за винтовку. Делать ему с винтовкой тут нечего, на таких пространствах короли, крупнокалиберные пулеметы, но все равно с винтовкой как-то спокойнее. «Контакт справа, справа!» Машины еще увеличили скорость. «Не вздумай спешиваться!» – заорал соседу пулеметчик, «подбирать никто не будет. В Афганистане ни хрена не было бы видно из-за пылищи, но тут видимость была отличная». Кто-то выкрикивал одиночное, движущееся, 900, короткими, и пулеметы харкали скупыми, экономными очередями. Сосед заключил, что пулеметчики тут грамотные, по два, по три отсекают, и расход боеприпасов меньше, и стволу жить дольше. Раффлс расчехлил винтовку, это оказалась какая-то европейская, спортивная, с массивной ложей модели. Положив винтовку цевьем на обвязку кузова, стал куда-то целиться, но не стрелял. Короткими бухал пулемет, они неслись через степь. Потом стрельба прекратилась. Колонна без потерь продолжала идти. «И все?» – спросил пулеметчика сосед. Вопрос можно было понять. В Афганистане муджики отступали, только если появлялась авиация или начинала гвоздить артиллерия. «Ты что, шутишь?» – в ответ заорал пулеметчик. «Сейчас эти уроды со всей округи душню скликают. Теперь только держись. А стрелять когда? Какие тут ПВБ? 135. Правила ведения боевых действий». Беспокойство соседа можно понять. В Афганистане за нарушение ПВБ можно запросто попасть под трибунал, а то и под суд по обвинению в убийстве. Пулеметчик посмотрел на него, как на ненормального. «Какие на ПВБ? Вали, кого можешь, вот и все правила, мать твою. Чужая земля, река Евфрат, день четвертый. Над широкой, мощной рекой Евфрат поднимался новый день. Птицы вылетали на первый утренний промысел, чтобы добыть корм для своих вылупившихся после сезона дождей птенцов. Солнце золотило дорожку, причудливо мерцавшую бликами. Вода здесь была почище, она не была изгажена отходами жизнедеятельности пары миллионов человек, отходами от работы нефтяных самоваров, которую просто сливали в реку, кислотными хвостами, какие использовались при производстве героина и тому подобной мерзостью. Обратной стороной этой идиллии было то, что в верховьях реки жили крокодилы, особенно в заводях. Пираньи здесь не водились, видимо, слишком спокойная и теплая вода, они любят более проточную. Раньше они были в низовьях реки, но теперь кислотные хвосты вывели оттуда даже пираний. Почти без всплеска, почти стоячая, покрытая тиной вода у самого берега вздыбилась и появилась голова, обтянутая черной резиной и с уродливой маской на лице. Показалась и рука, в руке была зажатая Рюгер-амфибия, один из немногих пистолетов, способных реально работать сразу после всплытия. 22-й калибр только дураки считают детским, на близком расстоянии он смертельно опасен, а пулю привязать к стволу практически невозможно, она сильно деформируется. Голова медленно повернулась в одну сторону, потом другую. Чисто. Голова начала двигаться. У самого берега, из воды появилась и вторая голова. Вдвоем, два боевых пловца пришвартовали свою амфибийную лодку. Они остались живы только двое, из всего отряда. Но пока они были живы, черт побери. «Давай, на берег», — одними губами сказал первый. Они поползли на берег, оскальзываясь на водных растениях и водорослях. Сверчок поскользнулся. «Лежи, твою мать», — моментально сориентировался старший. «Сильно?» «Никак нет, сэр. Покажи». «Господи, какой идиот! Когда тебя?» «На отходе, сэр. Все нормально, я залепил». «Хрен нормально. Дурак ты, сверчок. Извините, сэр». Снайпер был зол не столько на своего напарника, сколько на себя, не посмотрел. И сверчок идиот, кровь могла привлечь крокодила или пираний. Идиот. Больше того, что сделал сверчок, в полевых условиях было не сделать. Снайпер снял наспех наложенную повязку, затем, ножом расковырял рану до свежей крови. Сверчок все это время, вцепившись зубами в ножны боевого ножа, пытался не закричать. Затем, снайпер высыпал в рану специальный порошок, какой был у русских, он останавливал даже сильные кровотечения, дезинфицировал и способствовал почти мгновенному свертыванию крови и образованию кровяного сгустка. Пока так, а с остальным должны хирурги разбираться. Если парень дотянет, к смерти здесь относились намного проще, чем на той стороне. Здесь не было парламентских комиссий, гражданского общества и тому прочей ерунды. Убийц здесь вешали, за убитых, по возможности, мстили. Если сверчок не дотянет, что ж, на мемориале, который уже соорудили и здесь, появится новая звезда. Вот и все. Наверх повязки снайпер приклеил резиновый квадрат из набора для ремонта гидрокостюма. Проверил автомат сверчка, сунул ему его в руку. «Лежи здесь, я скоро». У самого русла Евфрата была зеленка, степь начиналась потом. Похожий на гибрид лешего и водяного, снайпер продвигался вперед, пока не нашел высокое дерево. На него, с помощью рогатки, он забросил конец антенны, которая в том мире считалась устаревшей. «Апач, я Гюрза! Апач, я Гюрза! Как слышишь?» Эфир потрескивал разрядами. «Апач, я Гюрза! Апач, я Гюрза! Как слышишь?» «Апач, апач, ответь Гюрзе!» Ни слова. Значит, они продвинулись недостаточно далеко. Только и всего. Надо идти дальше, или плыть. Он был уверен в том, что выдержит. Он мог выдержать любое. Вопрос в том, выдержит ли сверчок. Ладно, с этим потом. По правилам, вертолет перед тем, как отходить, должен будет пролететь вдоль реки расстояние около 30 миль. Снайпер дернул за конец антенны, свернул ее. Чертовщина полная, если бы на руках не было раненого, можно было бы уйти, но тут, в этом случае звери опаснее людей. У воды полно хищников, они прекрасно чувствуют запах крови и, почуяв, не отвяжутся. Страха перед человеком у этих тварей нет совсем. Некоторых остановит только крупнокалиберный пулемет. Человек для них не более чем сытная и относительно простая добыча. Сверчок лежал на боку, почувствовав приближающегося человека, он поднял автомат. «Эй, это я, давай-ка уберемся подальше отсюда». Вертолет они посадили на заранее оборудованной скрытой точке в 10-минутной досягаемости реки. Точка была выбрана и скрытно оборудована дальним скаутским патрулем 22-го полка. Она находилась на небольшой возвышенности, с нее прекрасно просматривались все проходы, и тут же были отрыты и замаскированы окопчики для личного состава на случай, если придется отражать нападение. Был здесь и неприкосновенный запас, 5 зарытых чуть в стороне 200-литровых пластиковых бочек с авиационным топливом. Об этом запасе знали не все, и даже те, кто знал, 10 раз подумали бы, прежде чем воспользоваться, потому что знали, каким трудом и риском было доставлено сюда это топливо. Посадив чинук, его укрыли маскировочной сеткой, которую всегда возили с собой, он стал похож на вершину холма, только и всего. Заняли круговую оборону вблизи, отсюда не было населенных людьми точек, если здесь кто и бывал, так это любители острых ощущений, готовые заплатить за то, чтобы увидеть в прицеле самых опасных зверей этого мира, а заодно и самому стать целью для бандитов и похитителей людей. Установили радиостанцию, старая, 60-х годов. Она должна была добить до Мекки и поймать сигнал ударной группы, подтверждающий успешное завершение операции. Но сигнала не было. Они прождали всю ночь, и командир их экипажа, подполковник Марктиша, с каждой минутой все больше и больше не находил себе места. Утром он связался со штабом и получил разрешение на следующее действие. Пройти устьем реки и провести визуальный поиск пропавшей группы. Если ничего обнаружить не удастся, следовало возвращаться на базу. Командование операции не хотело рисковать ни экипажем, ни вертолетом. В поиск выходила довольно крупная наземная группа, и дальнейший ход операции ориентировался на нее. Когда сворачивали антенну, второй пилот, майор Роберт Франк, подошел к своему командиру. Они были вместе еще со времен Ирака и привыкли говорить друг другу в глаза все, что сочтут нужным сказать. «Солнце встает», — показал на восход Франк. «Я вижу это. Хочешь сыграть в героя, а, может, подождем до следующей ночи?» Оба они понимали друг друга прекрасно. «Чинук не боевой вертолет. Проводить на такой махине поиск в опасном районе очень рискованно. Чинук был защищен со всех направлений, кроме переднего, там не было ничего, ни курсового пулемета, ни пушки. А именно эта проекция наиболее уязвима, если они выскочат на патрульный катер или зенитную установку. В Афганистане и Ираке чинуки вообще обычно летали ночью, и уж во всяком случае, не ходили в визуальный поиск. Возможно, до следующей ночи кто-то не доживет. Отец подполковника погиб на Гренаде в 82-м, просто из-за того, что его не сумели вовремя доставить в госпиталь. Проклятые кубинцы завезли на остров Дешака и в том районе сбили сразу две птички, после чего полеты признали слишком опасными. С тех пор, для подполковника Тише не было чересчур опасных районов. «Идем на высоте», — сказал подполковник, — «осторожно и внимательно. Если столкнемся с сопротивлением, сразу уходим. Нужно будет сориентировать наземную группу. Черт на Апаче, я чувствовал себя намного лучше. Может, поинтересоваться, не нужны ли пилоты ордену?» Пошутил Франк, но дальше шутку развивать не стал и ушел в кабину. Пулеметчики, привыкшие к ночным полетам, тоже нервничали, держа пальцы на спусковом крючке. Ни о какой дисциплине огня не могло быть и речи, здесь промедлил на секунду труп. Поэтому, после взлета все огневые средства были приведены в готовность, пальцы на гашетках, нажатий. Почти сразу после взлета, под брюхом потянулись джунгли. Пышные, пока зеленые, через пару месяцев жара по ним как ранцевым огнеметом пройдется. Дальше растительность не сказать, чтобы богатая, воды все же не хватает, а вот тут по три урожая можно снимать, если раскорчивать, но тут корчевать будут лишь ради посевов мака, а он как раз сушь любит. «Нитка!» — крикнул Франк, — «вижу нитку». Подполковник начал менять курс. «Новый курс на 0,20, турбины на 70, откомментировал второй пилот, Евфрат. Он такой же, как на той стороне, только шире. Все та же коричневая, неспешная вода, все та же извилистые, прихотливое русло, все те же наплавные островки из растений, медленно плывущие по реке. Только лодок бывает немного, в верховьях нет жизни, жизнь ближе к побережью. Сейчас их и вообще нет. Топливо. Еще 5000 и сворачиваемся. С топливом было не так и плохо, в чинук его влезает просто уйма. Проблема в том, что чем дальше, тем это русло опаснее. Попробуй. Гюрха, я Апач, Гюрза, я Апач, ответьте, забубнила в рацию Франк, в то время как Тиша сосредоточился на пилотировании. Они продвигались все дальше и дальше к метке. Не отвечают. Долбись дальше. Доложить по бортам. Начались доклады, по бортам было чисто. И дальше, рисковать не было никакого смысла. Все, поворачиваем назад. Долбись к наземной группе, позывной «Металл». Прошли реку до отметки 112, чисто. Наземная группа не вышла, только сначала проложи курс. Есть новый курс 235, повторяю, 235. Так мы выйдем напрямую на гнездо и сможем дозаправиться. В баках останется 1003. Есть новый на 235. Сэр, движение справа, на 4. Крикнул один из бортстрелков, и тут же замигал красный транспарант. Сработала система предупреждения о ракетном нападении. Вот черт, заработал и пулемет, и гранатомет. Вспышка и дым, вспышка и дым. Есть пуск. Теперь все зависит от того, насколько современная дрянь у этих бандитов. Это может быть РПГ, может быть старая советская стрела польского производства с вылежавшей все сроки головкой наведения, может быть блоупайп, которую надо наводить вручную, а может быть и современный стингер или игла, три, которые тебя по земле размажут. Подполковник бросил вертолет вниз. Маневр, маневр. Это значило, ракета управляемая. Кто-то заметил, как она маневрирует. И в отличие от Апача, на этой раскормленной дряни нельзя выключить двигатели и планировать. Апач позволяет даже это. А вот тут, грохнешься и все. «Марк, она нас поймала, идет за нами, ловушки давай». Вертолет косо падал к земле, ракета шла за ним, щедро летели в стороны тепловые ловушки, но ракета, очевидно, была из современных, не отставала. Тиша понял, что она не отстанет. «Держитесь». Сзади грохнуло, вертолет затрясло. На приборной доске, красное половодье, утечка масла, утечка гидравлической жидкости, повреждение одной из турбин. Но вертолет в воздухе держался, перекрывая трубопроводы. «Уже, мы не дотянем». «Да, не дотянем. До земли 200 ярдов, не больше. Одна турбина дает 20% мощности, причем эта цифра уменьшается. Вторая, на сотне, причем в чрезвычайном режиме, долго не продержится. Доложить по бортам, ищи посадочную». Впереди просверкнули трассы, чего-то более опасного, чем крупнокалиберный пулемет. «Зевс на 11. «Да, это Зевс». Чинук, дымя турбинами, пронесся мимо. Подполковник понимал, что чем дальше будет площадка для приземления от того места, где их обстреляли, тем больше шанс, что они еще раз увидят свою авиабазу, представлявшую собой выровненную и огороженную сеткой, рабицей площадку в степи. Шунтировать не удается. Идет утечка. Перекрывай, как хочешь. Давай температуру. Садиться нужно было прямо сейчас. Поврежденные турбины грелись и без утечки охлаждающей жидкости, а с утечкой, они в любой момент могли пойти в разнос, и вертолет тогда рухнет на землю камнем. Но подполковник сознательно рисковал, и Чинук не подводил его, из последних сил глотая милю за милей. Чужая земля, река Евфрат, утро, день 5. Евфрат, эта река имела скверную, заболоченную на многие километры пойму, которую не пойми, почему то заливала, то вода снова отступала, кое-где обнажая даже узловатые, скользкие, покрытые водорослями корни. Здесь пойма была не самая широкая, но все равно, от потока до твердой поверхности, до берега, было больше мили кустов, заводей, где по колено, а где с головой, кустарника, растущих в воде деревьев. А дальше, начиналась зеленка, которая постепенно сходила на нет, и перед тобой открывались мили и мили степи, смертельно опасной даже для профессионала. Людей здесь почти нет, только скотоводы. Сверчку стало хуже, но он держался из последних и целый кое-как ковылял, опираясь на снайпера. Все это чертовски напоминало Южный Ирак. Саддам осушил там болото с болотными арабами, шиитами, чтобы уничтожить их. Американцы, придя, снова пустили туда воду, создав укрытие для многочисленных банд фанатиков, приходящих из Ирана. Все лишние они бросили, да и не было у них ничего лишнего. Сверчок остался с двумя магазинами к автомату и бросил всю свою взрывчатку. Снайпер тоже кое-что бросил, оставив только совсем немного жратвы. Он рассчитывал на то, что живностью удастся разжиться в степи или хотя бы поживиться остатками мертвечины, задранной гиенами. Он проходил курс выживания в Африке и знал, как можно приготовить такое мясо, чтобы не подохнуть самому. Если такое мясо подходит гиенам, значит, подойдет и ему. Хуже всего было то, что пришлось бросить рацию. Это последнее решение, какое хочет принимать спецназовец, только рация соединяет с большой землей. Рация – это надежда на помощь, на эвакуацию, возможность передать собранные данные. Радист идет всегда в середине колонны, его защищают так же, как и командира группы. Но дотащить рацию по этой грязи было невозможно, ее пришлось утопить. Этим самым они отрезали от себя надежды на помощь, выбираться придется вдвоем, пройдя сотни миль по враждебной территории. «Все», — устало выдохнул Сверчок, — «больше не могу, сэр». «Заткнись». Снайпер остановился. Соленый, едкий пот тек с перевязанного косынкой лба. Все части тела слитно, как оркестр, гудели, протестуя против нагрузки. Идти по такой грязи, а здесь было почти что по пояс, еще и таща раненого, было выше его сил. Возможно, в 22, когда он впервые оказался на базе в пуле, это ему было по силам. Но не сейчас. Снайпер посмотрел на часы, прикинул, сколько они уже прошли. По его прикидкам, они преодолели не менее 2/3 пути, там, когда под ногами будет земля, а не жижа, будет проще. Но 1/3 все-таки осталась. Снайпер вспомнил Афганистан, тогда он думал, что ничего сквернее в жизни быть не может. Они заняли полуразрушенное здание в провинции Кандагар, раньше тут была школа, а теперь ничего не было, талибы уничтожили учителей, потому что все школы, кроме медресе, харам. Их пост был передовым аутпостом крупной британской базы, расположенной неподалеку, При необходимости эта база должна была поддержать их огнем. Кто же мог тогда знать, что один американский козел прикажет не открывать огня ни при каких обстоятельствах, потому что идут какие-то долбанные переговоры с племенами, а в это время несколько десятков боевиков, у которых был диско, решат преподать англичанам урок, чтобы переговоры шли поуспешнее. Дерева или чего-то в этом роде рядом не было. Снайпер повалил кусты так, чтобы сделать своего рода лежбище. Сунул в руку сверчку пистолет. Кончай стонать, парень. Мы почти пришли, понял? Только попробуй подохнуть. Я сейчас приду, только посмотрю, что впереди, окей? Да, сэр, сказал сверчок. Оставшись без ноши, снайпер сразу почувствовал себя свободнее. В качестве второго оружия он носил укороченный до предела АК, его здесь называли ДРЦ-136, дракон по-румынски. В США предельно укороченный АК без приклада считается пистолетом и продается как пистолет. Такие штуки популярны среди конвойщиков в Ираке, они легкие, их можно прятать под одеждой, и их хватает в засаде. Обычная тактика при попадании в засаду – автоматический огонь и отрыв на скорости. Бой конвойщики почти никогда не ведут, их задача – оторваться. Переделанный на автоматический огонь, винтовка была за спиной, пока она не нужна, а в этой штуке, подвешенной на одноточечном ремне, 20 полновесных русских патронов в укороченном магазине. На пятерых, шестерых хватит. Внезапно, снайпер наткнулся на что-то, и даже не понял сразу, на что. Потом дошло, берег. Линия дня здесь резко поднималась, так резко, что он едва не упал. А на той стороне, была уже чуть тронутая сухостью трава. Она росла на твердой почве, а не на островах из водорослей. «Твою же мать!» – выдохнул, не выдержав, снайпер. Его можно было понять, уже настроившись на то, что придется еще мили полторы чапать по всей этой грязи, он вдруг обнаружил, что расчеты его неверны и они почти добрались до твердой поверхности. Даже то, что их ищут, не смогло испортить минуту радости. Сверчок. Вдалеке один за другим глухо громыхнули три пистолетных выстрела. «Ах, ты!» Снайпер кинулся назад, уже не разбирая дороги. Чужая земля. День четвертый. Контакт. На 9. Групповая цель. 1,5. Сближаемся. Известие о контакте заставило всех отложить треп, проверить свое оружие, пристегнуться к креслам. Стрельбы пока не было, но до нее было недалеко. Колонна продолжала идти ровным строем. Пустынная моторизованная война вообще чем-то похожа на старую войну на море, войну линкоров. Сейчас все решали две вещи. У кого калибр крупнее и нервы крепче. Сосед снял магнифайер с автомата, посмотрел трехкратное увеличение так себе, но лучше, чем невооруженным глазом. На параллельном курсе он увидел здоровенный, носатый грузовик защитного цвета и еще что-то, похоже пикап. В следующую секунду он был вынужден схватиться за поручень, потому что Пинц сделал резкий маневр, а ярдах в 30 от колонны встал фонтан земли. Опытные твари. Почти сходу накрывают, проорал пулеметчик. Машины противника уже не пытались сблизиться, с грузовика вел огонь какая-то хрень, она пускала очередями трассеры, которые были видны даже днем, дрянное дело. От колонны ответила трассерами скорострелка Эрликона, а это, на грузовике, похоже, 23 мм, русская. В Афганистане такие остались после того, как рухнул коммунистический режим. Считались устаревшими, как и все ствольные зенитные установки. Но только до того, как началась ГВОТ, за ними охотились, даже наличие одной установки в зоне ответственности было ЧП. Эта установка, в считанные секунды могла разорвать транспортный вертолет. Колонна начала отклоняться вправо. Гибсон поставил магнифайер обратно на автомат, вскинул к глазам, далеко, чертовски далеко, и чертовски неприятно вот так вот идти под обстрелом. Открытым со всех сторон в Афганистане хотя бы были МРАП, массивные, бронированные монстры, некоторые из которых выдерживали огонь РПГ. Афганцы не связывались в открытую, обстреливали и тут же уходили. Понимали, что случись задержаться, и тут же появятся самолеты или вертолеты. А здесь как волчья стая. Дым. Дым по фронту. Прошло в эфире. Их машина шла в хвостовой части колонны. Сосед был вынужден подняться, чтобы увидеть. И увидел, стоящий над степью столб зеленого дыма. Бывает и такое. Вертолетчикам просто повезло. То, что они совершили посадку как раз на маршруте движения спасательной колонны. И спасательная колонна подошла почти одновременно с моторизованной бандой боевиков. Вертолет стоял на земле в распадке, Пожара видно не было. Не было видно и серьезных повреждений в носовой части пилотской кабины. Неопытные, не знающие, как бороться с вертолетами, стрелки обычно сосредотачивают огонь на пилотской кабине, надеясь убить или ранить пилота. Опытные бьют по хвосту, там редуктор у обычных вертолетов или турбины у Чинука. У вертолета видно было движение. Первый, третий, пятый — обеспечить периметр. Второй, четвертый — проверьте, что там. Так точно, сэр. Их Пинц резко повернул влево, а грузовик с установленной в кузове зенитной установкой — вправо. Получается, что они уходили от направления предыдущей атаки, перемещаясь на восток и прикрывая поврежденный вертолет от атаки со стороны реки. Сколько тут предстоит стоять, неизвестно. Понятно, что и вертолет бросать нельзя. Такой матчастью тут не разбрасываются, и духи просто так не отстанут. Что будет дальше, сосед примерно себе представляя. Штаб вышлет группу эвакуации, либо тяжелый вертолет, либо наземный конвой. Духи же попытаются выхватить свое во время коротких, агрессивных наскоков, обстреливая с дистанции, либо откроют минометный огонь. Стационарная цель – это очень, очень хреново. Рано или поздно будет накрытие, и тогда счет прибавится. Пинц остановился, их шатнуло вперед. «Дик, смени тома на пулемете», – распорядился Раффлс и сам полез на самую верхотуру. Там, у Пинца на дугах безопасности, была приварена площадка для ног, чтобы в пустыне можно было встать на нее ногами и осмотреть окрестности с биноклем. Капитан Риккар 137, в этом мире у британцев не было продвижения в званиях, только в должностях, и капитан мог командовать полковником. Все это потому, что звание могла присваивать лишь ее величество. Только что высадившийся со своего пикапа, вооруженного ДШКМ, поднял руки, увидев направленный на него ствол автомата. «Фриендли!» — крикнул он. Автомат опустился. «Все целы. Раненые есть?» Человек в летной форме без знаков различия протянул руку. «Тиша, первый пилот. Нет, раненых нет, вот только машинка не транспортабельна». Капитан посмотрел на турбины, у Чинука она расположена в хвосте. «Справа, повреждения, довольно серьезные». РПГ тихо отрицательно качнул головой. «Управляемая ракета. Нам передавали о Зевсе. Он там тоже был. Нам удалось увернуться. Духи знают о том, где вы находитесь». «Нет, они не проявляли особого интереса к нашему поиску». Карр понимающе кивнул. «Это вполне могло быть, при определенной удаче». Опытный летный офицер, подполковник Тиша, последние мили вел свою машину на предельно низкой. Ему повезло, что на пути не попалось ни банд, ни населенных пунктов, откуда могли увидеть вертолет, да и посадил он его очень грамотно, в небольшом распадке. Так что высланные на поиск джамааты могли пройти и мимо при известной удачливости. Вообще, боеспособность джамаатов и исламских полков, так называли крупные банды, имевшие на вооружении даже буксируемую артиллерию, часто преувеличивалась, особенно теми, кто только что с той стороны и отхватил лиха в Афганистане. На самом деле это были плохо подготовленные анархичные банды с плохим командованием. Среди командиров практически не было тех, кому удалось послужить в нормальной армии хотя бы рядовым. Часто военное образование исчерпывалось медресе, лагерем в зоне племен, а у многих боевиков вообще не было никакого образования. Несмотря на свой показной фанатизм и крики о готовности в любой момент стать шахидом на пути Аллаха, рядовые бойцы часто забивали на приказы эмиров, особенно если их исполнение было связано с риском для жизни. Эмиры тоже не испытывали большого желания просто так выезжать и шастать в поисках подбитого вертолета, рискуя наткнуться на британскую поисковую группу или агрессию от экипажа подбитого вертолета. В конце концов, им за это не платили. Наибольшую жестокость и решительность они проявляли только во время разборок друг с другом за наркополя, рабов, самогонные заводы и тому подобные вещи. Кстати, необычно большой авторитет и вес чеченцев и ичкерийского имамата, в разы уступающего по численности халифату, был связан с тем, что многие чеченцы прошли службу в советской армии, а кто-то даже сержантское или офицерское училище закончил. «У вас есть станция дальней связи?» – спросил подполковник. «Да, сэр. Связь была одна из главных проблем на новой земле. В отличие от цивилизованного мира, оставшегося на той стороне, здесь не было ни единого спутника. Не удавалось установить и ретрансляционные вышки. Они были, но не на дикой территории. Маджахед, натыкаясь на вышки, первым делом подрывали их, понимая опасность налаженной связи. В итоге, для дальней связи приходилось пользоваться старомодными, еще вьетнамской войны мощными рациями, установленными в кузовах грузовиков. Но британцы не были бы британцами, если бы не внесли небольшое усовершенствование. В оригинале антенна поднималась на длинной составной штанге. У британцев теперь она поднималась на небольшом аэростате, который поднимали на каждой остановке. Дальность увеличилась в полтора раза. Первым вышел на связь подполковник Тиша. Доложил о повреждениях, перечислил, какие специалисты и запчасти нужно прислать. Чинук, крепкий армейский вертолет, который проектировался, в том числе для участия в полномасштабной войне между СССР и США, поэтому его можно было отремонтировать даже в полевых условиях, хотя бы до такой степени, чтобы он выдержал перегон на ремонтный завод. Запчасти и техников обещали прислать незамедлительно. Затем капитан Карр, командир колонны, вышел на связь и попробовал наладить контакт с ушедшей в поиск замаскированной группой. Контакт установить не удалось. «Возможно, им просто не до того», — сказал подполковник. Капитан кивнул, но на душе было тревожно. «Вы прошли над руслом?» «Да, до 112-й отметки. Довольно далеко. Вас над рекой подбили?» «Нет, но сразу после нее. Было похоже, что мы нарвались на наземную поисковую группу, хорошо экипированную. Но они нас не ждали. Понятное дело, вероятно, они выдвинулись заранее, чтобы перекрыть пути возможной эвакуации ударной группы от реки. А такое выдвижение быстро не осуществишь. Получается, кто-то ждал акции в Новой Мекке и заранее подготовился к ее отражению. Значит, из мекканской группы хорошо, если вообще хоть кто-то ушел. Что сказали насчет запчастей? Они поднимают самолет. Прибудет сюда через 2 часа. Словно подтверждая то, что времени нет совсем, на улице глухо громыхнуло. Вскочив из-под прикрытия брезента, они увидели лишь опадающую пыль на месте минометного разрыва. 1000 ярдов, пока это промах, но, черт бы их побрал, процедил сквозь зубы Карр, через 2 часа нас тут с землей смешают, а еще нужно время на сам ремонт. «Твою же мать!» — выкрикнул Раффлс. «Сэр, на 9 от нас», — сказал водитель, у которого перед глазами была примитивная версия артиллерийского радара, позволяющая определить, откуда ведется огонь. В условиях степи, где нет ориентиров, отличная штука. Приготовиться к движению. Раффлс проворно спрыгнул. «Дик, на пулемете. Готов, сэр?» «Сэр, со всем уважением», — сказал сосед. Раффлс несколько недовольно посмотрел на него. «У ублюдков должен быть корректировщик. Уберем корректировщика, будет намного лучше. Минометы могут прикрывать серьезные силы, корректировщика же никто не прикрывает. У нас нет времени гоняться за призраками. Ты видишь, какая здесь трава?» Трава и впрямь была знатная, по пояс. Сосед показал на мотоцикл. «Сэр, я могу сыграть в эту игру один. Корректировщик здесь точно есть». Раффл сплюнул. «Помогите ему, только быстро. Трава здесь и впрямь была знатная, по пояс, кое-где и выше. По такой траве можно подобраться вплотную и кинуть осколочную гранату в кузов. Точно такая же хрень была неподалеку от Кандагара, зеленая зона. Только там еще и кустарник был. Совались туда с большой опаской. Практически каждый фаэт-патрол заканчивался нападением и перестрелкой. Эту зону неоднократно бомбили, а постоянных постов там и вовсе не было, ни афганских, ни британских. Никаких зацепок для того, чтобы точно установить местонахождение корректировщика не было, дрона не было и с воздуха тоже никто не прикрывал. Поэтому сосед выбрал чрезвычайно рискованную тактику поиска корректировщика. Носясь на мотоцикле, он простреливал одиночными все подозрительные места, тратя на каждое по 5-7 патронов. В его понимании, корректировщик, во-первых, тоже не лежит, прижавшись к земле, ему надо было видеть, куда падают мины, а во-вторых, у него тоже есть нервы и он на огонь рано или поздно ответит огнем или побежит. Могло быть и так, что корректировщик работает из другого сектора, но сосед нюхом чуял, что он здесь. В конце концов, раз миномет работает с их сектора, наверняка и корректировщик пришел отсюда же. Видимо, дуракам везет, или наоборот, не везет, а только он едва успел убраться из-под пулеметной очереди, резанувшей по нему справа. Просто в какой-то момент что-то пролетело совсем рядом и в пространство вокруг, с ухающими невдалеке минометными разрывами и треском мотоциклетного мотора вплелся еще какой-то звук, и этот звук обозначал опасность. Отстреливаться было глупо, и он просто полетел с мотоциклом в траву, сильно удавившись и слушая грохот пулемета и свист пуль совсем рядом, почти над головой. На него посыпалась какая-то труха, то ли пыль, поднятая при падении, то ли трава, срезанная пулеметом. Мать твою! Он пополз вправо, стараясь ползти так, чтобы не шевелилась трава. Его учили, что когда перед человеком стоит выбор направления, он неосознанно выбирает направление, соответствующее его рабочей руке. У большинства людей она правая, а то, что для него направо, для его противника наоборот, будет налево. Потому сосед пополз вправо, искренне надеясь, что на его пути не попался леворукий ублюдок. Пулемет метров с 200, и ты кандидат в покойники. Пулемет продолжал чистить, пулеметчик давал очереди по 5-7 выстрелов с небольшими перерывами. По прикидкам соседа, это могло значить, что он и сам перемещался. Чтобы запутать его, сосед бросил гранату вперед, чтобы заставить пулеметчика обстрелять это место. Пока пулеметчик обстреливал место разрыва, он хватанул рацию и с ужасом понял, что он не знает ни позывных, ни частоты. Он пошел ва-банк, пополз навстречу пулеметчику, сокращая и так небольшое расстояние между ними. Все это было похоже на шахматную игру, только вместо клеток была трава, а ставками были жизни. На что надеялся сосед, так это на то, что пулеметная стрельба привлечет внимание основных сил, а пулеметчик не рискнет попасть под огонь скорострельной пушки. Это ему надо сматываться. Следующая очередь прошла совсем близко, ударила в землю так, что соседа осыпало землей, и он понял, что пулеметчик заметил его. Следующий ход для кого-то из них станет последним. Сосед сделал то, что по здравому размышлению не рискнул бы сделать никто. Он вскочил на ноги, в полный рост. Вскочил и побежал, делая огромные прыжки по этой чертовой траве, рискуя в любой момент нарваться хотя бы на растяжку, которой корректировщик обезопасил свою позицию, или на пулеметную очередь, или... Он увидел резкое движение в траве, там, куда он и смотрел, и открыл огонь на бегу. Высадил туда все, что было в 100-патронном магазине. Пристегнул новый магазин, уже на 30, продолжил стрелять. На половине, произошла задержка, он выпустил карабин, перехватил трофейный калашников. Но стрелять было уже не в кого. В следующее мгновение, бабахнуло со спины, и в нескольких метрах от соседа встал такой фонтан земли, что он грохнулся на бегу, ругаясь самыми непотребными словами, какие только приходили в голову. Под рукой оказалась дымовая шашка, старая, еще с того мира. Он сорвал ее, активировал и бросил рядом с собой, искренне молясь, чтобы цветовые коды опознания оставались теми же самыми, то и в том мире. Иначе, пулеметчик пристреляется, и хана. Свои, свои, мать твою, свои. В поле видимости снова появился пинц. Он шел на дым, обозначающий удачный конец охоты. Улов с убитого корректировщика, а сосед точно знал, что теперь это все принадлежит ему по местным традициям, оказался неожиданно богатым. Прежде всего, сам пулемет, русский пулемет Калашникова, но с более длинным и тяжелым стволом, чем обычный, и с воронкообразным пламегасителем, как на брине. Приклад тоже необычный, постоянный, нескладный, металлический, из двух сваренных толстых прутков арматуры, обмотанных черной изолентой с обмотанным изолентой же удобным стальным затыльником с подкладкой из строительного упругого утеплителя, так называемой колбасы. Пистолет, похожий на ПМ, русский пистолет Макарова и 3 гранаты необычного вида. «Мои поздравления, Сардж», — сказал Раффлс, когда сосед укладывал снаряжение в машину. «Добро пожаловать в семью». «Семью, сэр, конвойщики», — сказал от пулемета Дик. «У каждого конвойщика должен быть пулемет, как минимум ротный. Дай, гляну». Дик наскоро осмотрел пулемет. «Русский, переделка из танкового, уже местная», — заявил он, — «в Мекке их клепают. Новый совсем, повезло тебе. Он дальше бьет, чем обычный, ствол то тяжелый. А это хаттапки». «Хаттапки, так русские называют эту дрянь. Граната, переделанная из выстрела к русскому автоматическому гранатомету. 138, есть и заводского изготовления. Такую гранату делают в Болгарии на заводе «Эрцус». Приличная оборонительная граната. Может, выкинуть нахрен? Зачем? Бери. А муджик этот, в машине места нет». Конвойщики засмеялись. «Нахрена машину поганить? Бросим тут и все. Гиенам тоже надо чем-то питаться». Удивительно, но сосед чувствовал себя в этом мире все лучше и лучше. В Афганистане тоже шла война, но там каждого убитого муджика следовало подобрать, иногда рискуя жизнью, привести в расположение, взять материал для теста ДНК, потом выдать родственникам вместе с пособием на погребение, либо самим похоронить по мусульманским традициям. И еще мулла, если он был на базе, читал фатиху. Здесь враг был просто враг. Ближе к вечеру появились новости. Были и хорошие, и плохие. Хорошие состояли в том, что после ликвидации неосторожно приблизившегося корректировщика, минометный огонь удалось подавить достаточно быстро. Миномет сам по себе – штука смертельно опасная. Чертовски скорострельный, мина падает по отвесной траектории, не увернешься, простой и в то же время мощный. Но наиболее опасен он в таких местах, где минометчик может укрыться. Лес, урбанизированная среда, горы. Здесь же, плоская как стол, далеко просматриваемая степь с высокой травой, которая тем не менее не могла скрыть работающую минометную батарею. Маневрирующие, быстро перемещающиеся на местности вооруженные автомобили британских рейдовиков создали вокруг подбитого вертолета зону безопасности, простреливая все из крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек. О том, чтобы стационарно развернуть минометную батарею, не могло быть и речи, оставалось только палить наугад минами и самодельными ракетами с таких же пикапов, маневрирующих в степи. Ни о какой точности не могло быть и речи. Стрельба велась наугад. Один из офицеров придумал гениальный ход. После очередного ракетного налета они собрали всю ветошь, какая была, добавили к этому дающую густой дым траву, присовокупили пару покрышек из тех, которые не жалко, оттащили это все от вертолета на 500 ярдов, полили солярой и там подожгли. Маджахеды, маневрирующие возле британской стоянки как волки, но не приближающиеся на прямую видимость, подумали, что все-таки попали в совершивший посадку вертолет. Минометчики маджахедов получили ориентир и полили теперь по горящим покрышкам. И даже несколько раз попали, идиоты. Наскоки на позиции британцев обошлись мусульманам халифата дорого. Один пикап сгорел полностью вместе с минометным расчетом в кузове и еще один достался целехоньким, вместе с установленным в кузове пулеметом. Британцы сыграли в молоты наковальню. В роли молота выступал один из грузовиков с пулеметной батареей в кузове, а в качестве наковальни – двое снайперов, скрытно высадившихся с грузовика до этого и занявших позиции в траве. Снайперская атака принесла почти целехонькую машину, пикап Toyota, у которого кабина по линию окон срезана горелкой, а в кузове болгарский крупнокалиберный НСВ в морском варианте, на турели. Еще один пулемет, ротный, взяли со жмуриков, которых пристрелили снайперы. Рейдовые команды потерь вообще не понесли, что было большой удачей. Такая вот война в степи, без беспилотников, без вертолетов, очень опасна, и раненых тут почти не бывает, только убитые. А что вы хотели, когда ротный пулемет здесь за автоматическую винтовку идет, а главный калибр сухопутных линкоров начинается от цифры 12-7. Примерно через 3 часа прибыл транспортный самолет. Старая добрая Dakota DS-3. Чихающая себе на полутора сотнях ярдов над землей с грузом в виде запасных частей к турбине, ремонтников и бочек с топливом. Этот известный еще со времен Второй мировой самолет мог совершать посадки на почти никак не подготовленные полосы и взлетать с них, не требовал почти никакого ухода, а ресурс его поршневых моторов на порядок превышал ресурс моторов современного реактивного транспортника. Британцы сделали для него посадочную полосу, просто привязали на тросах несколько тяжелых покрышек и прокатились туда-сюда, приминая траву. Мусульманские минометчики отозвались на посадку несколькими минами, угодившими, конечно же, в молоко. Еще через 2 часа, уже под самый конец этого изрядно затянувшегося дня, а на другие тут рассчитывать и не стоило, драгоценный транспортный чинук поднялся в воздух и на небольшой высоте пошел на запад в сторону британского полевого аэродрома под аплодисменты британских рейдовиков и запоздалые очереди где-то копошащихся на горизонте муджиков. Следом взлетела и Dakota. На этом хорошие новости заканчивались. Мало того, что не вышла на связь группа, выходящая из Мекки, так еще и пропала из эфира группа Apache, отправленная за ними. Собственно, план Apache, действуя скрытно, обнаруживают Гюрзу или то, что от нее осталось, после чего с боем или без отступают к крупной рейдовой колонне, способной постоять за себя, летел ко всем чертям, и сейчас предстояло искать не только Гюрзу, но уже и Апача. Поскольку костяк рейдовой группы составляли бойцы САС, самым логичным решением являлся Вороний парламент, который немедля и устроили. Вороний парламент – это вариант командирского совещания, но в нем участвуют все бойцы до единого. В САС между солдатами и офицерами нет обычного для армии разделения, солдат часто обладает большим опытом, большими знаниями, чем офицер, а опасность операций, которые являются повседневными для САС, требуют использования знаний и умений каждого члена патруля или группы. Поэтому на Вороний парламент собрались абсолютно все, лишь выставив посты. Позвали и соседа, несмотря на то, что формально здесь он был гражданским, его опытом в Афганистане нельзя было пренебрегать. Кто-то доложил обстановку, безрадостную. Потеряно сразу две группы, где их искать, непонятно. Сосед морщил мозг, как мог, с ужасом убеждаясь в том, что его знания относительно того, как поступать в такой ситуации, здесь совершенно непригодны. Над головой нет патрульного немрада с аппаратурой, позволяющей увидеть газетный заголовок с высоты в 30 тысяч футов. Нет вообще ни одного самолета, невозможно поднять беспилотник, никто не даст данных со спутника. Здесь нет ни чекпоинтов и гарнизонов афганских сил безопасности, ни британских баз, ни регулярного патрулирования. Это вообще чужая, в самом прямом смысле слова, земля. Чужая и смертельно опасная, где можно исчезнуть навсегда и тебя никто и никогда не найдет. Безбрежный сухопутный океан. Зона смерти. Кузнечик, что там с эфиром? Спросил кто-то. В эфире сущее бешенство творится, но ничего конкретного, ответил парень в оранжевых стрелковых очках, сидящий на капоте машины. Если верить тому, что они болтают, сейчас обстановка такая. Против нас, то есть на марше, нас прихватили отряды генерала Доста. 139, друг, Дари, видимо, афганец по национальности. А ближе к реке, сейчас находятся отряды муллы-ракетчика и еще какие-то чеченцы. Вот мулла, базарил что-то по дальней связи, но каким-то шифром, так что я ничего не понял. А люди из его отряда базарили о какой-то перестрелке и о том, что кто-то стал шахидом на пути Аллаха. Я так и не понял, кто конкретно, какой-то Абу. Дост нападал на нас у вертолета. Последнее, что я слышал от него, он лаялся по открытой связи с местными и угрожал им ракетным обстрелом, если они не выйдут на пути Аллаха. 140, то есть присоединяться к боевым действиям. Но в ответ его послали. Мулла, ракетчик, зашибись просто. Еще бы не послали. Тут одни паки. Сосед в мгновение просек ситуацию. Если эту местность населяют урдуязычные переселенцы из Пакистана, отношение к афганцу, каким должен быть Дост и афганскому отряду, вне зависимости от того, пуштун он или нет, будет весьма прохладным. В конце 80-х, после того, как в Афганистане пришли к власти коммунисты, в соседний Пакистан устремились потоки беженцев. Там их особо никто не ждал, да и земли в Пакистане не хватало даже для своих. Где лагеря беженцев, там и воровство, и бытовые конфликты. Пакистанские власти не выдали афганским беженцам паспорта, вынудив их нелегально устраиваться на работу. Хозяева часто не платили им денег, потому что за афганца никто не будет вступаться. А бедные пакистанцы ненавидели афганцев за то, что они отнимали у тех работу. Зато пакистанцы выдали афганцам полученное от США и Китая боевое оружие, чтобы те воевали с русскими, а когда русских не стало, собрать оружие было уже невозможно. Так что тот, кто думает, что афганцы и пакистанцы едины на почве исповедования агрессивного ислама, глубоко заблуждается. Между урдуязычными пакистанцами и пуштуязычными афганцами-пуштунами существует давняя и глубокая вражда, а многие племенные боевые отряды в пакистанской зоне племен созданы не для того, чтобы поддерживать Талибан, а для того, чтобы не пускать талибов на племенные земли. На этой вражде можно было бы и сыграть, только времени совсем не было. А он ведь знает и урду, и пушту, и дари, и со своей бородой выглядит, как афганец, и намаз читать умеет. На каком языке идет обмен? Громко спросил сосед. Все взглянули на него, новичка. В основном на пушту, сэр, ответил кузнечик, верный армейскому правилу называть сэром всякого незнакомого человека. А вдруг офицер, мулла-ракетчик шпарит на арабском, и есть другой обмен на арабском, но его совсем немного. Какова плотность сил противника по направлению к реке? Эй, парень, а ты кто такой? Не выдержал кто-то. Сосед хотел ответить, но за него это сделал Раффлс. Это мой парень, Лафти, и он служил в 22-м полку, в который тебя так и не взяли, сказал он. Кто-то толкнул вопрошающего в бок, и он не решился продолжать. Плотность сил противника. Я так полагаю, сэр, у самой реки примерно одна патрульная группа на 15-20 миль, сэр. Еще меньше на удалении, там основные силы сосредоточены в населенных пунктах. Отряды самообороны, сэр. Проблема в том, что если к вам привяжутся, то не отстанут, пока не загонят. А к нам уже привязались. Для Афганистана условия просто райские. Там на каждом шагу либо мина, либо глаза соглядатая. Слишком мало пригодной для земледелия земли, слишком много людей, любой, даже ребенок, обнаружив патруль, немедленно сообщит. В провинции Кандагар талибов поддерживает до 90% населения. По сравнению с этим здесь, просто райские условия для поиска, можно разорвать контакт и уйти в степи, хрен догонит. «Ты что-то хочешь предложить?» – спросил один из рейдовиков. «Сейчас ночь», – ответил сосед, «что если небольшая группа, скажем на двух, максимально похожих на гражданские машинах, отделится от основной рейдовой группы, кто это заметит? Пройдем быстро и чисто. Мы уже потеряли одну группу. Что мешает потерять еще одну? Если в группе будут люди, знающие язык и выглядящие как местные, проблем не будет. Просто борода подлиннее. У нас есть трофейная машина». Кто-то хохотнул. Те парни тоже не ногой сморкались. Возможно, им просто не повезло. Кто сказал, что не повезет и нам? Чужая земля. Река Евфрат. Утро, день пятый. Сверчок, мать твою. Снайпер остановился. Туда ли он бежит? Не забыл ли путь? Сверчок. Выстрелов больше не было. Сверчок. Снайпер оглянулся на месте. Со всех сторон было болото, злое и враждебное.